Глава 33. Как этим зарабатывать? А. Как зарабатывать писательским трудом? Когда-то я преподавал в писательской мастерской и в начале каждого семестра говорил: ролевая модель для этого курса – Винсент Ван Гог. За свою жизнь он продал всего две картины, да и те собственному брату. Самый тяжелый и фундаментальный вопрос для серьезного писателя или любого другого творческого человека, кроме разве что родившихся с серебряной ложкой во рту: на какие деньги? Понятно, что финансирование требует не только само творчество. Как и любому человеку, художнику прежде всего надо накормить, одеть и укрыть от непогоды и себя самого, и тех, кто от него зависит. Так что перед художником стоят две важные задачи. Одна из них, впрочем, она может состоять из нескольких – уметь добывать хлеб насущный. Как-то раз на вопрос о том, какой совет он мог бы дать молодым авторам, стремящимся избрать писательство профессией, Вонегут ответил: «Сегодня молодым писателям гораздо труднее начинать, чем когда-то. Сегодня молодежи вообще гораздо труднее начинать самые разные вещи. Очень жаль, что бедняк сегодня никак не сможет начать свой путь в жизни именно как писатель». Вонегут сказал это в 1973 году. Что изменилось за 4,5 десятка лет? Стало еще тяжелее зарабатывать деньги писательским трудом. И даже не думайте о том, чтобы он стал единственным вашим источником дохода. Статистика показывает, что среди сочинителей, как правило, существует заметное неравенство и по этой части. Есть крошечная группка финансово успешных писателей. Условно говоря, золотой процент. А есть все прочие авторы. Такое распределение наблюдается во всех жанрах. Беглый интернет-поиск на тему писательских заработков выдал мне, в частности, следующие заглавия: «Не бросайте обычную работу или финансовую реальность жизни фантаста». «Сколько зарабатывают писатели?» «Культурный миф». «Бестселлер на Амазон и не гроша за душой». Последний текст написан Патриком Уэнсиком и наиболее ярко описывает ситуацию. Даже когда писательство приносит деньги, их оказывается не очень-то много. Пусть даже вашу книгу признали открытием года в категории «Инди». И она почти взобралась на верхнюю строчку списка бестселлеров. Вот что это означает для вас в финансовом отношении. Барабанная дробь. $12,000. Продано около 4000 экземпляров. Почему дело обстоит именно так, Вонегут, как всегда, афористичен. У нас нет недостатка в превосходных писателях. Нам не хватает надежной массы читателей. Согласно социологическому опросу, проведенному Pew Research Center, взрослый американец читает в среднем по 12 книг в год. Причем среднее количество ежегодно прочитываемых книг особенно велико в начале и в конце изученного возрастного спектра. Много ли народу читает художественную литературу? Бог знает. Чтобы оценить положение в широкой перспективе, учтите. Билл Стайрон как-то заметил во время лекции, на которой я имел честь присутствовать, что великие русские романы, повлиявшие на американских писателей куда больше, чем Готтерн или Твен, или любой другой американский писатель, были написаны для очень маленькой аудитории, потому что грамотных людей на бескрайних просторах Российской империи было очень мало. Курт Вонегут начинал писать рассказы ради заработка. Только представьте, что кто-нибудь затеял это сейчас. Немыслимо, правда? У меня была семья, и я зарабатывал совершенно недостаточно, чтобы ее кормить. Вот я и начал по выходным писать рассказы. В то время существовала колоссальная журнальная индустрия. Там очень хорошо платили за рассказы, и их требовалось огромное количество. 28 октября 1949 года. «Дорогой папа, Я продал свой первый рассказ в Кольер. Вчера днем получил чек. $750 минус 10% комиссионный агенту. Судя по всему, еще у двух моих работ есть хороший шанс быть проданными в ближайшем будущем. Думаю, я выбрал неплохой путь. Я внес этот первый гонорар на свой сберегательный счет и намерен продолжать это делать, продавая новые рассказы, пока у меня не скопится эквивалент моего годового жалования в General Electric. Полагаю, на это вполне хватит еще 4 рассказов. Останется даже кое-что на мелкие расходы. У нас никогда ничего такого не оставалось. Тогда я, наконец, брошу эту чертову кошмарную работу и больше никогда никуда не пойду работать до скончания дней. Так что, да поможет мне Бог. Уже много-много лет я себя не чувствовал таким счастливым. С любовью, Кей. 750 тогдашних долларов в пересчете на сегодняшние цены – 7481. 2 года спустя, в 1951-м, Воннегут действительно бросил свою обычную работу. После этого ему пришлось изрядно повертеться. Его семья стала больше. С заработком, так сказать, все стало наоборот. Теперь приходилось браться за другие работы, помимо писательства, чтобы свести концы с концами. Он преподавал. Он, как мы уже знаем, пытался торговать автомобилями марки Saab. Он придумывал всякие абсурдные схемы обогащения. Одну из них он рекламировал своему другу Миллеру Харрису, тоже ветерану войны, репортеру Карнел Сан, начинающему писателю, чей рассказ только что напечатал журнал «Харперс Базар». Харрис работал еще и в семейном бизнесе. Шитье рубашек. Вот что писал ему Воннегут. 28 февраля 1950 года. Алплаус, штат Нью-Йорк. Дорогой Миллер. Ладно, пусть так. Те, кто хочет зарабатывать себе на жизнь писательством, обречены на провал. У меня есть другие пути. Чему и посвящено это письмо. Это послание обращено к Харрису-рубашечнику. У меня есть деловое предложение для человека, который сумел бы выпускать галстуки-бабочки и продвигать их на рынке. Ты бы смог? Сам я совершенно не разбираюсь в одежном деле. Так что, может, вся эта затея нелепа и смехотворна. В общем, у меня есть идея галстука-бабочки. Если ты что-то такое уже слышал, думаю, ты согласишься. Это вполне может стать сенсационной модой среди подростков на несколько очень доходных недель. Тебя интересуют такие штуки. Само производство галстука обойдется в сущие гроши. Эта вещица не требует ни механических устройств, ни проводов, ни электронных трубок. Просто самый обычный, непритязательный галстук-бабочка. Нет, черт побери, он не светится в темноте. Собираемый из частей точно так же, как всякий другой. Но есть в нем одна особенность, которая позволит очень легко его продвигать. Ну как, тебе такое интересно? Если да, и если идея чего-то стоит, как ты меня вознаградишь? Романы приносили меньше денег, чем рассказы. Даблдей хочет, чтобы я расширил Барнхаузе, сделав из него полноценный роман. Что ж, тогда я смогу заработать еще $750. Не без иронии пишет Воннегут Харрису. Но лишь с помощью жанра романа он сможет освободиться от диктата рынка популярных журналов с его строгими правилами и по-настоящему сказать свое слово в литературе. А еще я продвигаю одну свою писательскую затею. Думаю, она окупится, доверительно сообщает он в том же письме. Я надеюсь завоевать репутацию неплохого фантаста. Внутренний конфликт Курта Воннегута между риском заняться тем, чем он хотел, и обязанностью кормить семью при неприязни к нудной корпоративной работе всплывает в его художественной прозе тех лет. Особенно заметно в рассказе «Олень» и романе «Механическое пианино». Такие конфликты терзали не его одного. Многие ветераны, вернувшиеся со Второй мировой, с тоской обнаруживали, что прозябают в унылых пригородах и работают на корпорации. В середине 1950-х годов на некоторое время стали бестселлерами «Исследование человек в организации» Уильяма Уайта и роман «Человек в сером фланелевом костюме» Слоуна Уилсона. Оба автора критиковали конформистскую ментальность, свойственную корпоративному миру. Основной тезис, который здесь важно подчеркнуть. С тех пор многое, казалось бы, переменилось. Однако положение писателя в сущности осталось таким же. Ну да, Воннигут неплохо зарабатывал на своих рассказах и, что называется, собаку на них съел. Сегодня такой заработок невозможен. Но хотя он ушел из General Electric, чтобы полноценно заниматься писательством, ему пришлось, по сути, сменить одну работу на несколько. Да, он учился создавать чертовски хорошие и хорошо продаваемые истории, но почти все время писал не то, что хотел. Сегодня вы можете писать, что хотите, и научиться писать хорошо. Просто вы не сумеете на этом заработать. Более того, вам, скорее всего, придется платить за обучение. Конфликт между фрилансерством и надежной службой с 9 до 5 никуда не делся. Психологически, признается Курт, Килгар Траут – то, чем, как мне одно время казалось, я могу стать. Я заметил, как бедны фантасты. А ведь я тогда был одним из них. Причем, надо полагать, одним из самых бедных. Когда мне было 10 лет, вспоминает Марк Воннигут, Курт спросил, нельзя ли ему одолжить у меня те $300, которые я скопил, развозя газеты на велосипеде. Из романа «Дай вам Бог здоровья, мистер Розуотер». «Как я хотел бы, чтобы тут присутствовал Килгар Траут», — продолжал Эллиот. «И я мог бы пожать ему руку и сказать, что он величайший писатель современности. Мне только что сообщили, что он не смог приехать, потому что ему нельзя бросить работу. И какую же работу общество предоставило этому величайшему пророку?» Эллиот даже задохнулся. У него не хватало духу выговорить, какую работу дали Трауту. Он занимается гашением премиальных талончиков. Но, как говорится, есть и хорошие новости. Воннигут боролся. Ему приходилось нелегко. Если вы писатель, вам, скорее всего, тоже придется сражаться за достаток. Но это не так уж плохо. Если вы боретесь, значит, вы активно вовлечены в жизненные процессы. Вы учитесь, вы к чему-то стремитесь. Гораздо паршивее – вялость, апатия, бессильность. Прислушайтесь к словам Воннигута далее. Самый тяжелый период его жизни, с экономической точки зрения, стал для него самым продуктивным с точки зрения творчества. Основная часть моих вещей написана на мысе Кот, где я жил с 1950-го, по 1970 год. Вероятно, это был стержень моей творческой жизни. Мне, в общем-то, следовало быть вполне довольным тем, что я наваял к 1970 году, когда я, наконец, уехал с мыса Кот. Я частенько бродил по тамошним соленым топям. Передо мной взлетали дикие гуси. И после 4-часовой прогулки я возвращался домой, чувствуя себя здоровым и счастливым. Б. Обычная работа. Для детей депрессии потерять работу то же самое, что потерять бумажник или ключ от собственной квартиры. Приходится обзавестись другим. Иногда необходимость обзавестись другой работой дает ошеломляющие результаты. Курт Воннигут однажды написал, что лишь полный псих хочет быть президентом. Но он помог мне стать спичрайтером Белого дома. Так Роберт Лерман начинает одну из своих статей в «Нью-Йорк Таймс». В 1965 году Воннигут был моим наставником в писательской мастерской Айовского университета. Там я учился писать художественную прозу. Однажды он сказал, что мог бы выбить для меня должность ассистента, но надо будет преподавать ораторское искусство. «Но я ничего не смыслю в ораторском искусстве», — заметил я. Он ответил примерно так. «А ты научись. Этому учат за 1800 баксов». Вероятно, имеется в виду стоимость базового курса ораторского искусства. И Боб научился. Он обнаружил, что обожает это искусство. Помню, он очень активно включился в антивоенное движение и часто выступал на импровизированных митингах. Его привлекала политика. Он все лучше писал речи. И все это, в конце концов, позволило ему занять должность главного спичрайтера вице-президента США Алла Гора в 1993-1995 годах. Он работал на полную ставку, но параллельно выпустил 4 романа и сотню статей. Вашингтонская политика давала обильную пищу для рассказов, а обычная работа, которой он занимался много лет, почти всю жизнь, дала пищу для книги об этой работе. Книга вышла в 2009 году под названием «Спутник политического спичрайтера. Руководство для пишущих и выступающих». «The Political Speechwriter's Companion. A Guide for Writers and Speakers». Стала довольно популярной и удостоилась благожелательных отзывов критиков. Боб по-прежнему преподает ораторское искусство и по-прежнему очень востребован и как политический комментатор, и как спичрайтер. Идеальная обычная работа – та, которая приносит вам радость, подпитывает ваше творчество и прилично оплачивается. Еще она удовлетворяет неписательские стороны вашей натуры, скажем, связанные с физической активностью, с сотрудничеством в коллективе, с межличностными взаимоотношениями. Еще лучше, если на работе приходится вырабатывать необычные умения и навыки, попадать в ситуации или окружения, которые способны возбудить читательское любопытство и сами по себе служат пищей для историй. Профессия медика и юриста породила немало выдающихся писателей, которые черпали и черпают из этой работы темы для своих произведений. Если вы молоды и только начинаете, можете подумать над тем, не выбрать ли вам другую, не писательскую, но удовлетворяющую вас и финансово привлекательную профессию, как первый шаг к настоящей писательской карьере. Если вам хватит мотивации и дисциплины, если вас поддержит семья, если вы достаточно энергичны, вы будете писать. Возможно, удастся устроиться куда-то на полставки. Или же вам придется на время отложить занятия писательством, пока вы не скопите достаточно денег, чтобы уйти с обычной работы. Если же вам не будут приходить в голову рассказы, что ж, по крайней мере, вы зарабатываете себе на жизнь и делаете что-то ценное для вас. А это само по себе приключение. С другой стороны, вы можете решить, что две полноценных профессии не для вас. Тут могут сыграть роль самые разные причины. Возможно, в данный момент вы не отвечаете всем перечисленным «если», которые нужны для освоения двух профессий сразу. Не беспокойтесь, большинство людей может сказать о себе то же самое. Этим отнюдь не определяются ни черты вашей личности, ни жизненные обстоятельства, ни писательский стиль. Как быть с работой, которая вам не очень-то по душе? Найдите в ней что-то небезразличное вам. К примеру, Воннегута очень волновала судьба ребят, с которыми он работал в General Electric. Некоторые из них остались его друзьями на всю жизнь. В романе «Дай вам Бог здоровья, мистер Розуотер» он пишет о страховом агенте, практикующем то, что можно было бы назвать вынужденная забота. Бедняга Фред уныло проводил каждое утро то в кафе при аптеке, где пили кофе люди побогаче, то в кафе-киоске, где пили кофе кто победнее, и старался кому-нибудь всучить страховой полис. Вот почему Фред, единственный во всем городе, завтракал и в том, и в другом кафе. Ради тех несчастных грошей, которые бедняга Фред приносил домой, он работал как лошадь. Он и сейчас трудился, озаряя широкой улыбкой и столяра, и обоих водопроводчиков. Он втягивает их в разговор о женах. «Конечно, я для нее, для своей жены, все сделаю, что могу», — заявил Фред. «Но все же мало сделал, мало, клянусь Богом. Ради нее надо бы куда больше стараться». У Фреда от волнения даже горло перехватило. Фред знал, что проявить волнение тут вполне уместно. Даже надо почувствовать комок в горле. И почувствовать по-настоящему, иначе со страховками ни черта не выйдет. А ведь есть много такого, что и бедный человек может сделать для подруги жизни, сказал Фред, имея в виду возможность застраховать жизнь в ее пользу. Многое можно для нее сделать. Я открыла для себя вынужденную заботу так. Издательство библиотеки Франклина Franklin Library Publishing Company, на которое я работала, поручила мне написать биографическое предисловие для очень посредственного, как мне показалось, романа. Один из бывалых фрилансеров посоветовал мне: чем пытаться вызвать в себе фальшивый энтузиазм, лучше отыскать в тексте то, что меня по-настоящему волнует, и основываться на этом. Роман мне не нравился, но я восхищалась автором, Джоном Херси. Это восхищение и позволило мне справиться с заданием. Воннигут ненавидел свою работу в General Electric. Однако она дала ему страшную энергию и тему для первого романа, а также ценные сведения о профессиональной деятельности в области связи с общественностью. Теперь соответствующие отделы именуются пиар-службой. Всякая работа – золотое дно для художественной прозы. Курт Воннигут призывал нас писать о работе. «О ней как-то мало пишут», – отмечал он. «Большинство людей проводит массу времени у себя на работе, а ведь любое рабочее место таит в себе столько потенциала для писателя. Тут и конфликт, и возможность обрисовать характеры, и шанс высказаться насчет общественных проблем. Неписательская работа, в том числе явно временная, позволяет вам испытать на себе особенности и внутренние механизмы трудовых пространств, куда иначе сложнее проникнуть эмоционально. Благодаря этому вы лучше понимаете, какую власть эти пространства могут иметь над работником. Есть колоссальное преимущество в том, чтобы находиться на краю, если вы художник. Тут вы можете более адекватно комментировать ситуацию, чем те, кто расположился в центре, однажды заметил Воннигут. На Второй мировой он был рядовым, а не офицером. Однажды на занятиях Курт поведал нам о своем друге-писателе, который решил пойти в маляры, полагая, что он может весь день чисто механически красить здания, а его ум будет при этом концентрироваться на писательских задачах. «На самом-то деле», — сообщил Курт Воннигут со своим сиплым хохотом, «получилось так, что этот друг просто целыми днями красил стены. Так и я в 1970-е пошла работать официанткой в джазовом клубе, рассудив, что буду и получать деньги, и слушать музыку. Посетители, как выяснилось, были в основном тоже джазовые музыканты, слишком бедные, чтобы оставлять хорошие чаевые. И к тому же оказалось невозможно одновременно обслуживать клиентов и по-настоящему вслушиваться в музыку. Кроме того, ездить ночью в метро было опасно. Но эта работа дала основу для важной составляющей одного из моих рассказов. Мораль сей басни такова. Работа есть работа. Работайте как следует. В документальном фильме 1983 года Воннигут сообщает: «Я встаю в 7:30 и работаю по 4 часа в день, с 9 до полудня, и потом вечером с 5 до 6. Предприниматели достигали бы более выдающихся результатов, если бы сообразили поизучать метаболизм человеческого организма. Ни у кого не получается хорошо работать по 8 часов в день. Никто не должен работать больше 4 часов. очень легко сердиться на то, сколько времени отнимает у вас обычная работа. Полагая, что если бы у вас было побольше времени, уж вы бы расписались. Одна моя знакомая романистка, работавшая полный день в отделе писем еженедельного журнала, ушла с работы, когда ее первый роман стал успешно продаваться. Несколько лет спустя она призналась мне: «Даже представить себе не можешь, как меня злило, что я торчу в Ньюсвик». Но она обнаружила, что освободившаяся прорва времени совсем не так сильно повлияла на писательство, как она рассчитывала. Чудесно, если у вас полно времени, чтобы ваши внутренние ритмы имели возможность направлять творчество, чтобы не приходилось писать урывками между необходимейших дел. Наличие времени – это очень ценно и важно. Это настоящий подарок. Однако еще важнее – качество этого времени, то, как вы его используете. Более того, давление необходимых дел может само по себе сделать то время, которое остается на писание, более священным, более продуктивным. Вот что Курт Вонегут говорит о распространенном представлении: писательская подёнщина губит талант. Это все фантазии, будто такая работа калечит душу писателя. Мы с Диком Йейтсом каждый год читали лекцию на тему «Писатель и система свободного предпринимательства». Студенты ее не любили. Мы говорили о халтуре, которой часто приходится заниматься писателям, если они не хотят умереть с голоду, или если хотят накопить денег для того, чтобы спокойно написать книгу. В наши дни издатели не вкладываются в публикацию первого романа автора. Журналы вымерли. Телевидение больше не покупает материал у молодых фрилансеров. Благотворительные фонды дают гранты лишь старым пердунам вроде меня. Молодым литераторам придется кормиться халтурой, иначе мы скоро останемся вообще без современной литературы. Халтура несет только одну по-настоящему серьезную угрозу. Она отнимает у писателей драгоценное время. Мне, в отличие от многих студентов, эта лекция пришлась по душе. Я оценила ее по достоинству, почувствовав: ну вот, наконец хоть кто-то по-настоящему обеспокоился нами и нашим будущим, о котором я как раз только-только начинала беспокоиться сама. Насколько я помню, обсуждение организовал именно Курт. Тема не входила в программу. Это был сюрприз, неожиданный подарок. На этой лекции, проникнутой духом практицизма, они с Йейтсом призывали нас распахнуть двери нашего сознания, обратив внимание на возможности заработка. Они предлагали нам самые разные пути: составление технических инструкций, написание медицинских текстов, заявок на гранты, сочинение сценариев для документальных фильмов о предприятиях. Они отмечали, что рекламная сфера – один из возможных способов получать неплохие деньги. Я просто ушам своим не верила. В 1960-е годы, во время активной борьбы с ценностями истеблишмента, реклама считалась олицетворением проклятых ценностей господствующей элиты. А теперь нам, стало быть, предлагали продаться. В то время такое предложение казалось чем-то совершенно немыслимым. Ощутить тогдашнюю атмосферу вам поможет еще одна иллюстрация. Приглашение на импровизированную встречу с Алленом Гинзбергом, которая распространялась по нашему университету в том же мае. Рекламная листовка «Ласкового четверга». Мероприятие, прошедшего 11 мая 1967 года в Айовском университете. Сбор племен на «Ласковый четверг». Дароносится для тысячи цветов наших душ на пяти холмах. От рассвета до заката. 11 мая. Под пятью холмами имеются в виду пять главных корпусов Айовского университета. Четыре здания и старый Капитолий, который они окружают. Вонегут не понаслышке знал, как презирают окружающие того, кто вынужден зарабатывать на жизнь не самым возвышенным образом. Когда я поддерживал свое существование писателя-фрилансера, сочиняя рассказы для Saturday Evening Post и Кольера, на меня смотрели так презрительно. В те времена считалось, что если ты пишешь для глянца, это отвратительно. Относились к этому словно к проституции. Те, кто не писал для глянца, видимо, просто не нуждались в деньгах. Мне бы очень хотелось принадлежать к числу подобных людей. Но я таким не был. Я был глава семьи, и я кормил эту чертову семейку. Поддерживал ее существование. Честным путем. Во всяком случае, так мне казалось. Если бы Курт Воннегут был слишком щепетилен и переборчив в выборе работы, он бы, возможно, так и не добился успеха. Он бы, к примеру, мог высокомерно отказаться писать для «Нью-Йорк Таймс» рецензию на полный словарь английского языка, выпущенный издательством Random House. Ту самую рецензию, которая привлекла внимание Сэма Лоуренса, его будущего издателя. Казалось бы, написание рецензии на словарь довольно-таки нудное занятие, отмечал его биограф Чарльз Шилдс. С виду это жалкие объедки пиршества, поскольку в тот год рецензентам доставалось на растерзание множество книг посочнее. Воннегута могло задеть и то, какой именно экземпляр ему отправили на отзыв. Он показал его Барри Каплану, своему айовскому аспиранту. Барри вспоминает, что Воннегуту направили экземпляр для торговых агентов. Том, где были только статьи на А и Б, впрочем, толстый. Курт не разозлился, он счел, что это невероятно смешно. Эта рецензия перепечатана в одном из воннегутовских сборников. Сьюзен МакКоннелл указывает, что она вошла в сборник «Добро пожаловать в обезьянник». В используемом нами тексте сборника ее нет. Очень рекомендую ее прочесть. Она является собой истинное чудо. Воннегут ухитряется, сохраняя непринужденный тон и живость воображения, предоставлять читателю массу информации, а заодно еще и продвигать свою гражданскую позицию, превозносить авторов, которых он обожает, и выступать в поддержку определенных социально-политических воззрений. И все это всего лишь разбирая словарь. Что бы вы ни писали, это развивает ваше умение обращаться со словом. Еще одна серьезная угроза, которую несет в себе писательская подёнщина. Ее рабочая обстановка такая же, как у серьезного писательства. Кому охота пялиться в экран компьютера, просидев за ним уже много часов? Или играть словами ради своих потаенных задач после того, как вы много часов выстраивали их в нужном порядке для подъемного заработка. Чтобы избавиться от ощущения двойной работы, можно писать для себя от руки, или урывками, или где-нибудь в баре. В общем, так, чтобы обстановка существенно отличалась от того, чего требует ваша дневная работа, и была более игривой. Курт завершил свою лекцию о возможных путях заработка и о том, как обскакать конкурентов, следующим образом. «Используйте нас», — так он и сказал, очень откровенно, имея в виду бывалых писателей, которые у нас преподавали. У меня сохранились яркие воспоминания о том, как он это говорил. Он посмотрел прямо на нас, потом опустил глаза, и эти слова как бы выскользнули у него изо рта. Мне показалось, что таким способом он очень удачно передал этот главный из практических принципов, которым он нас обучал. Ронни Сендров, одна из студенток Воннегута, рассказывает такую историю об этом принципе. «Я написала рассказ «Королева чучела» об осеннем школьном параде в Айова-Сити. В США такие парады традиционно устраиваются, когда старшеклассники возвращаются домой с летних каникул. При этом выбирают короля и королеву». Воннегуту рассказ понравился, и он сказал мне, что мог бы отправить его в журнал Redbook, но я отказалась. «Нетушки, я хотела сделать это сама». Рассказ приняли, Это был мой первый опубликованный текст, за который я получила гонорар. Только спустя десяток лет я узнала, что Воннегут заранее прислал в журнал письмо, где сообщал, что такой рассказ должен поступить на рассмотрение редакции, и советовал не проглядеть его. Редакторы пришли в такой восторг, получив от него весточку. Меня очень смутило и устыдило это открытие. Столько лет я всем твердила, что являюсь собой живое свидетельство. Можно напечататься, даже если твой рассказ пришел в редакцию самотеком. Мне так хотелось верить, что мир оценивает человека по достоинствам, а не по связям. К тому времени, как я подготовила к печати свою первую книгу «Вечеринки и подружки», она состояла из двух новелл. Я решила посмотреть этой несправедливости в лицо и попросить Воннегута написать для этой книги коротенький рекламный отзыв. Вот что он написал. «Очень сильно, изобретательно, до ужаса откровенно. А еще сравнил меня с Селлинджером, но редактор это вычеркнул. Из 20 студентов курса писательского мастерства, как-то раз сказал Воннегут интервьюеру, 6 окажутся поразительно талантливыми. 2 из этих 6 могут со временем начать публиковаться. Что же отличает этих 2 от остальных, таких же талантливых? У них в головах есть что-то помимо литературы. Им придется быть пробивными, разумеется. Они же не будут сидеть и ждать, пока их кто-нибудь откроет. Они будут требовать, чтобы их прочли». Воннегут восхищался определенного рода нахальством. «Стояла зима 1967 года», вспоминает писатель Дэн Глисон. «И я дрожал от холода в одном из этих хлипких домиков под жестяной крышей, в нетерпении ожидая своего первого и единственного занятия у великого Курта Воннегута. Он был студентом-старшекурсником, специализировавшимся на журналистике. Вообще-то он не был записан на эти занятия, однако надеялся туда попасть и показать свои работы. Впрочем, оказалось, что в аудитории заняты все сидячие места. Воннегут предложил ему зайти перед началом следующего семестра. Тогда, мол, он включит его в список. И я честно собирался подчиниться. Но когда пришло время следующего занятия, я стащил стул из другого домика, принес его в аудиторию к Воннегуту и уселся. Заметив меня, он удивленно спросил, имею ли я право посещать эти занятия. Я ответил, ну да, разве вы не помните, что я был на предыдущем? Он смерил меня озадаченным взглядом, немного помолчал и потом кивнул. Что ж, тогда ладно. Спустя несколько недель он увидел меня в корпусе студенческого союза и попросил присесть рядом. «Это вы подали мне рассказ про 3 мальчишек-подростков, которые спрятались в публичном доме?» Я ответил утвердительно. «Мне очень понравилось», — сказал он. «Но признайтесь, вам не полагается быть на этих занятиях, ведь так?» «Похоже, что так». Его лицо расплылась в широченной улыбке. «Черт побери, я так и знал. Но я разрешил вам остаться, потому что мне понравилась ваша наглость. Без наглости в этом мире далеко не уедешь. Это еще один, 3 по важности урок, который я усвоил благодаря Воннегуту. Наглость распахивает перед вами двери. Те писатели, которые цинично полагают, будто напечататься можно лишь по блату, весьма наивны. Издательское дело – это бизнес. Издатели хотят, чтобы их бизнес процветал. Они не собираются печатать что-то такое, что, как они полагают, не будет хорошо продаваться и или не является перспективным. Они не намерены печатать то, что повредит их репутации. Журнал Redbook не купил бы у Сендерф ее рассказ, будь он плохо написан, или не подходи он читательской аудитории. Связи помогают, когда предлагаемый вами проект, так это называют в издательском мире, хорошо вписывается в издательскую стратегию и тому подобное. Если предлагаемые товары, то есть рукописи, равнозначны во всем, рекомендация какой-нибудь фигуры с хорошими связями, конечно, может способствовать тому, что рекомендуемый текст предпочтут конкуренту. То же самое и с вакансиями. Да, связи могут пригодиться. Иногда они приносят невероятную пользу, а иногда огромный вред. Но стараться работать как можно лучше надо независимо от связей. Вот два примера из писательской карьеры Вонегута. Он познакомился с Ноксом Бергером еще в Корнельском университете и возобновил знакомство, когда предложил один из своих рассказов журналу «Кольерс», где Нокс в ту пору работал младшим редактором. Нокс отверг рассказ, заметив: «Нам это не подходит. Многовато нравоучительности. Спасибо за то, что прислали нам рукопись, которую мы вам теперь возвращаем. Мы внимательно прочли ее и с сожалением отмечаем, что она не соответствует текущим потребностям Кольерс. Мы были бы рады рассмотреть другие ваши тексты, которые вы сочтете подходящими для публикации в Кольерс. И обещаем скрупулезно изучать их и быстро принимать решения по их поводу. С уважением, редакция». Приписка от руки. «Нам это не подходит. Многовато нравоучительности. Не тот ли вы Курт Вонегут, который в 1942 году работал в Карнал Сан?» Нокс Бергер. Позже Нокс Бергер сыграет важнейшую роль в публикации произведений Вонегута на первом этапе его писательской карьеры. И как редактор, и как друг. Первый опубликованный рассказ Вонегута напечатал именно он. Именно издательство, где он работал редактором, выпустило первый сборник вонегутовских рассказов «Канарейка в публичном доме». В большинстве русских переводов название передается как «Канарейка в шахте». Это известная вонегутовская метафора для фигуры писателя. Он стал редактором «Матери тьмы». Издатель Сэм Лоуренс, прочитав рецензию Вонегута на словарь, решил предложить Курту Вонегуту контракт на 3 книги. Возможно, тут помогло и то, что в этой рецензии был упомянут Беннет Серф, бывший шеф Лоуренса. Хотя тут речь, конечно, не о связях и даже не о каком-то сознательном намерении, а о фее крестной и знаменитом «Если захочет случай». Одна из ключевых фраз в «Бойне номер 5». Если бы рецензия Курта оказалась неуклюжей, ссылка на Серфа ничуть не помогла бы автору. В мире современных литературных журналов такая же ситуация. Мы в Bellevue Literary Review стараемся всеми силами избегать печатать кого-либо по блату. Порой это вредит нам же. Так один богатый и знаменитый спонсор отозвал финансирование одной нашей премии после того, как мы не стали публиковать его текст. Однажды мы даже отказались печатать произведение автора, который до этого был одним из членов жюри проводившегося нами конкурса. Когда мы, редакторы, решаем, что печатать, а что нет, имеют значение лишь сам текст и баланс материалов в ближайшем номере. У наглости есть свои пределы возможностей, как и у связей. В вонегутовском романе «Мать тьма» повествователю-драматургу тайком передают вопрос от нацистского душегуба Адольфа Эйхмана. «Как вы думаете, необходим ли литературный агент?» Записка была подписана Эйхманом. Вот мой ответ. Для клуба книголюбов и для кинопродюсеров в Соединенных Штатах абсолютно необходим. Как пишет Марк Вонегут, через 10 лет после одалживания у него денег, скопленных доставкой газет, отец во мгновение ока превратился из бедняка в богатого и знаменитого человека. В процессе этого мгновенного превращения Курт сказал одному интервьюеру: «Честно говоря, меня как-то смущают такие огромные деньжища. Когда достиг успеха, кажется, будто мир сошел с ума. Став успешным автором, обнаруживаешь, что можешь напечатать почти что угодно. И твоя реакция на это – попросту остановиться, прекратить писать. Вот почему сейчас я подыскиваю себе новую профессиональную стезю. Такое катапультирование из относительной безвестности под слепящий свет софитов явно ошеломило и встревожило Курта Вонегута. Слава дестабилизирует. В начале 1980-х Курт признавался, что беспокоится за Джона Ирвинга. Тот как раз начинал приобретать широкую известность. По крайней мере, когда такое случилось со мной, мне уже перевалило за 40. Окружающие часто путают вас и ваш публичный образ. Они опасаются вас, требуют от вас того и сего, проецируют на вас свои представления, ожидания и так далее. На вечеринке, устроенной в одном университете после того, как Вонегу читал там свои тексты, никто, как он рассказал мне вскоре после этого, не подошел к нему, не заговорил с ним. И к его жене Джилл никто не подошел. Все как-то рабели. Джозеф Шипли, уроженец Индианаполиса, поведал мне следующую историю. Когда я несколько лет назад, в сентябре, помогала за столиком мемориальной библиотеки Вонегута на Бруклинском книжном фестивале. Однажды осенним днем в деловом центре Индианаполиса он, еще будучи старшеклассником и только что прочитав «Колыбель для кошки» и «Бойня номер 5», случайно встретил на улице самого Курта Вонегута. «Я вас знаю», — выпалил Джо. «Нет, не знаешь», — парировал Курт. Через несколько лет Курт пережил стремительный взлет. Еще совсем недавно он смущенно признавался своим студентам, что тщетно пытается стать светским человеком. А теперь он вошел в компанию других признанных писателей, получивших приглашение на прием в Белый дом. Такой скоростной подъем тяжело сказывается на друзьях и родных писателя. Ваш отец, муж, дядюшка, даже ваш учитель, испытав такой взлет, внезапно словно бы делается кем-то другим. Обретает более высокий статус, становится человеком, о котором поклонники думают, будто знают его. Человеком, у которого остается гораздо меньше времени на вас. Я вырос в убежденности, что все было бы просто идеально, будь у нас чуть побольше денег. Но от них все пошло в разнос, говорит Марк. Когда отец прославился, люди стали собираться вокруг него, точно голодные гуппи, вокруг куска хлеба, кинутого в аквариум. Курта вечно не хватало на всех. Всем сторонам пришлось к этому привыкать. Это заняло довольно много времени. На склоне лет Курт признался Марку, что испытал гордость, добившись того, чтобы его семейство вновь разбогатело. Благодаря этому он воплотил в жизнь главную материнскую мечту. Успех позволил Вонегуту расширить творческие горизонты. Он позволил ему участвовать в деятельности общества и влиять на него путями, которые были закрыты для человека, не занимающего такое положение, а, следовательно, не обладающего такой властью. Теперь он мог выступать с речами перед большой аудиторией, эффективно поддерживать общественные инициативы. Он достиг одной из своих целей – стал хорошим гражданином. По этой части он даже перевыполнил план. Не волнуйтесь. Вам, скорее всего, не придется испытывать на себе отрицательные последствия славы и богатства. Зато вы можете воспроизвести их положительные последствия.